Элиберте. Шоферы или алжирская шайка. Часть первая. Глава первая. Шоферы. По пыльной дороге в нескольких лие от Нажена Леротру ехал какой-то всадник. Солнце палило эту лесистую и горную часть Перша, которая разнообразием своей растительности представляла разительную противоположность соседним, хотя и плодоносным, но обнаженным в то время равнинам Бассе. Растительность была в полном своем весеннем блеске. Леса, которыми впоследствии восторгался Наполеон, отзываясь о них как о самых великолепных рощах Европы, красовались сейчас роскошнейшей зеленью. Высокая трава полян, готовая уже к посеву, скрывала в густоте свои прозрачные живительные воды, поддерживавшие ее свежесть. А зеленеющие нивы с едва налившимися колосьями волновались тихо от дуновения своенравного ветерка. Несмотря на кажущееся благосостояние страны, в ней царила какая-то мертвенность. Обильная жатва не возбуждала радости поселян, и они, как бы машинально, исполняли свои полевые работы. Благословенная земля их, казалось, была под гнетом горя. И точно, шел 1793 год. Редко где можно было достать хлеба, да и то по дорогой цене. Междуусобицы и война с иностранцами опустошала селение. Металлические деньги стали исчезать, а вместо них ходили ассигнации. Но что всего ужаснее действовало на людей, так это зловещие слухи, которые, подобно смертоносным ветрам, проносились по селениям и держали их в постоянном страхе. Дорога, худо содержимая, не представляла, конечно, того оживленного вида, какое имело в былое время. Прямодушные першерские жители превратились вдруг в недоверчивых и угрюмых людей. И потому ехавший всадник редко встречал поселян, да и те поглядывали на него испуганными глазами. А иные и совсем отворачивались, делая вид, что не замечают его. Некоторые же из них, более смелые, а может быть и более робкие, приветствовали его братским поклоном, на который всадник наш спешил ответить тем же. Дальнейшее же сближение, какое обыкновенно бывает между людьми, едущими по одной дороге, казалось между ними немыслимым, потому что поселяне с видимым беспокойством торопились свернуть на одну из тех прелестных ферм, какими так изобиловала описываемая нами страна. Между тем, внешний вид всадника был очень и очень привлекательным. Только костюм его, по мнению местных людей, внушал какой-то страх. Шляпа его была с выгнутыми полями и национальной кокардой, а длинные вьющиеся волосы падали на широкий галстук, сделанный из нескольких аршин кисеи. Кроманьолка, модная одежда в начале революции, и панталоны его были сшиты из белой нанки с синими и красными полосками. Несколько трехцветных платков, носящих в то время название национальных, служили ему поясом, а мускулистые ноги были обуты в мягкие, но без шпор сапоги. Этот костюм, обозначавший тогда яркого патриота, был главной причиной того недружелюбного приема, который оказывали путнику пешские поселяне, недаром прослывшие за приверженцев старого порядка вещей или старого закала. Но, как мы уже сказали выше, внешность самого всадника не внушала к себе ни малейшего недоверия. Это был человек лет 25, крепкого и красивого сложения, с привлекательной наружностью и приятными манерами. Его голубые глаза, приветливая безыскусственная улыбка, дышали добросердечием. Но посторонний наблюдатель, при взгляде на это благородное и правильное лицо, был бы невольно поражен той застенчивостью, которая так сильно противоречила его сен-клюлотскому костюму. Поэтому-то, может быть, и не следовало делать заключение о незнакомце по его только наружному виду. Всадник постоянно понукал свою лошадь, как бы желая поскорее добраться до места, и наемная кляча, подстрекаемая необычным образом, тяжело стучала своими копытами по пустынному шоссе. Вдруг она свернула с дороги и начала вертеться и фыркать от страха. Молодой человек, будучи плохим наездником, на силу справился с ней. Но заставить лошадь идти далее он положительно был не в силах. Так упорно она держалась на одном месте. Поэтому он принялся отыскивать глазами причину ее сопротивления. На окраине дороги, возле одной из тех лесенок, которые простонародьем зовутся спусками и по которым пешеходы перебираются через заборы, не допуская, однако, скотину, пасущуюся в парке, ходить по ним, лежал ничком человек без признаков жизни. Он-то именно и испугал лошадь и заставил ее топтаться на месте. Путник, полагая, что человек этот уснул на дороге, громко окликнул его. Но, не получив ответа, слез с лошади и приблизился к нему. Лежавший в пыли был из тех разносчиков, которые ходят по деревням с разным мелким товаром. Деревянный короб, в котором находился его товар, стоял разбитым возле него. На человеке была куртка и жилет из синего берийского сукна, такие же штаны и белые шерстяные чулки. Шляпа его с высокими полями и длинным ворсом и суковатая тросточка лежали на некотором расстоянии. Молодой человек в карманьолке потормошил слегка разносчика, снова окликнул, но столь же безуспешно. Затем он повернул его лицом к себе, чтобы хорошенько рассмотреть лицо, обрамленное черными волосами, подстриженными в кружок. Лицо это носило печать мужественной красоты, и хотя оно было темным от загара, в нем проглядывал человек лет 35, необыкновенно сильный. В данную минуту лицо это имело зверское, угрожающее выражение. Но это выражение было вызвано, вероятно, глубокой раной, пересекавшей лоб незнакомца, откуда на дорогу брызнула черная кровь. Путешественник принял его за мертвого. Но, движимый чувством человеколюбия, он решился удостовериться, не оставалось ли еще искры жизни в этом неподвижном существе. Наконец ему удалось остановить течение крови носовым платком. Затем он перевязал им рану незнакомца и стал растирать ему ладони. Конечно, небольшое количество свежей воды помогло бы скорее в этом случае, но ее не оказалось под рукой. Усилия всадника оживить разносчика оказались бесполезными. Бедняга не подавал ни малейшего признака жизни. Тогда, в полной уверенности, что тот умер, всадник поднялся на ноги и стал размышлять о том, что предпринять в подобном случае. Вдруг он увидел на земле маленький портфель, выпавший, вероятно, из кармана разносчика. Желая получить какие-либо сведения о погибшем, он поднял портфель и открыл его. Между прочими ничтожными бумагами он заметил в нем три паспорта, выданных различными ведомствами, трем личностям разного наименования, хотя они все трое занимались одним и тем же ремеслом, были бродячими торговцами. Всего же поразительнее было то, что приметы, описываемые в паспорте личностей, совпадали совершенно с приметами умершего разносчика. Так что он, смотря по обстоятельствам, мог бы произвольно присваивать себе одно из трех имен. Это дало повод путешественнику сделать вывод, что он имел дело с изгнанником, который таким образом спасал свою голову. Снова принялся он осматривать его еще с большим вниманием. Но, увы, напрасно он отыскивал в личности и одежде таинственного разносчика какую-нибудь примету, которая могла бы обличить в нем возвратившегося на родину эмигранта или убитого горем какого-нибудь аристократа. Не нашлось на нем даже ни единой ценной безделушки. Белье было из самого грубого холста, а крепкие, загорелые выше локтя руки, покрытые мозолями, свидетельствовали ясно, что профессия этого господина не подлежала ни малейшему сомнению. Это был в самом деле один из тех разносчиков, которые в бесчисленном множестве встречались тогда во всех провинциях бывшего французского королевства. Занимаясь осмотром бумаг, путешественник наш вдруг заметил, что неподвижное до тех пор тело разносчика слегка зашевелилось. Ободренный этим, путешественник наш принялся снова и еще с большим усердием растирать незнакомца и, наконец, к величайшему своему удовольствию увидел, что труды его увенчались успехом. Движения раненого становились более и более заметны, и краска выступила, наконец, на загорелом его лице. Тогда услужливый путешественник оставил его в покое и предоставил природе окончить дело. В скором времени разносчик как-то судорожно вздрогнул, невнятно произнес какое-то проклятие и начал приподниматься, опираясь на руку. Другой же рукой одновременно он сделал угрожающий жест невидимому врагу. Но усилия эти до того, вероятно, ослабили силы раненого, что он снова повалился на землю и остался недвижим. По прошествии нескольких минут он опять приподнялся и начал дико озираться вокруг. — Ну что, гражданин? — спросил его молодой человек в карманилке. — Лучше ли вы себя теперь чувствуете? На этот вопрос не последовало никакого ответа. Казалось, что незнакомый, хотя и ласковый голос спрашивающего, внушал разносчику скорее чувство страха, чем признательности. Он устремил озлобленный взор свой наговорившего, как бы сомневаясь еще в добром его намерении и не сознавая оказанные им услуги. «Ну, голубчик, — продолжал молодой человек, — приободритесь немного. Ваша рана, по-моему, вовсе не так опасна. Все-таки позвольте довести себя до ближайшего селения. Там удобнее будет перевязать вам рану». И на эти слова не отозвался разносчик, хотя, по-видимому, он мог бы ответить, если не словом, то, по крайней мере, каким-нибудь жестом. Все внимание его было обращено теперь на кожаный портфель, который держал молодой человек. Путешественник догадался, в чем дело, и немедля вручил ему этот портфель. Разносчик поспешно схватил его и спрятал к себе в карман. Чтобы окончательно успокоить того, молодой человек подобрал разбросанный по дороге короб, палку и шляпу и подал их раненому. Тот мигом надел шляпу на голову, схватил в руки палку и вдруг как будто успокоился. Но продолжавшееся затем молчание вывело, наконец, молодого человека из терпения, и он сказал: «Черт возьми, гражданин, вы оглохли, что ли? Или язык у вас совсем отнялся? Кажется, вы можете объяснить мне теперь, кто довел вас до того состояния, в котором я вас застал? Знаете ли вы злоумышленников? Куда? В какую сторону они скрылись? Да не бойтесь же меня! Я ведь здешний мировой судья, а потому обязан осведомляться о преступлениях, какие совершаются в моем околотке». На этот раз разносчик не мог уже скрывать своего недоверия к молодому господину и, сделав усилие над собой, ответил, отворачиваясь от него: «Да кто же вам говорит, гражданин, что здесь кроется преступление? Я просто-напросто совершенно случайно свалился сюда». «Случайно? Но этого не может быть». «Да чего же не может быть? Это более чем вероятно», — возразил разносчик, и голос его, по мере возвращения сил, все более и более переходил в смягчающийся и уверенный тон. «Я вот был на той ферме с товаром своим. Возвращаясь оттуда, я хотел было сократить путь, чтобы скорее добраться до большой дороги, и пустился по луговой тропинке. Перелезая последнюю изгородь, я оступился. Груз перетянул меня, и я, свалившись, сильно ударился головой об острые камни. Этот удар ошеломил меня, но теперь, слава богу, я чувствую себя лучше. Я ведь крепкого сложения, уверяю вас, и легко переношу всякую боль». Поднявшись с усилием, он принялся чинить свой короб. А молодой человек, осмотрев окружающую местность опытным глазом, убедился в вероятности рассказа разносчика, а потому и сказал ему: «Тем лучше, что в этом происшествии не кроется никакого преступления, потому что в настоящее время закон бессилен что-либо сделать. Однако что же вы намерены теперь предпринять? Я полагаю, что вы не в состоянии будете продолжать свой путь с вашей ношей». «Ну уж об этом не беспокойтесь», — прервал его купец с худо скрываемой досадой. «Со мной не такие еще вещи случались. Будь при мне хоть несколько капель водки, и помину бы не осталось от того, что случилось. Благодарю вас, гражданин, за ваши обо мне заботы. Займитесь-ка теперь своим делом, а я примусь за свое. Поклон вам от меня и братство». Надев затем короб на плечо и опираясь на свою палку, он пустился было в дорогу. Но силы изменили ему. Сделав несколько шагов, он побледнел и зашатался. Остановясь поневоле, он сбросил с себя короб, уселся на него и произнес страшное проклятие. Путешественник с сожалением посмотрел на него. «Нет», — проговорил он, — «я решительно не в состоянии оставить вас в таком положении. Это бы было вверх бесчеловечности с моей стороны. А потому, хотя мне и очень недосуг, я все-таки не могу взять на совесть подобного греха. Послушайте меня, дружище, я отправляюсь теперь в Брейль, местечко в полумиле отсюда. Садитесь на мою лошадь и мы вместе приедем к добрейшим людям, которые окажут вам всевозможную помощь. Разносчик живо поднял свою голову. «Как?» – проговорил он. «Вы беретесь доставить меня в бывший Брельский замок и выпросить позволение переночевать в нем?» «Нет, нет», – прервал его молодой господин с некоторым замешательством. «В замок вас не пустят, и мы проедем с вами на ферму к Бернарду. По обычаю той местности он зовется Брельским человеком. Вам перевяжут у него рану, устроят постель на сеновале и дадут на ужин кусок ветчины и стакан квасу, если только вы в состоянии будете есть». Разносчик все еще колебался. Природная недоверчивость не позволила ему сразу согласиться на подобное предложение. Он попробовал сделать еще несколько шагов, но попытка вторично не удалась ему. «Ну уж делать нечего», — сказал он с прискорбием, обращаясь к своему благодетелю. «Будь по-вашему. Поедем». С трудом он влез на седло. Короб кое-как привязали сзади. Молодой господин взял лошадь под уздцы в избежание какого-нибудь толчка. И таким образом путешественники отправились в дорогу. Оба молчали сначала. Дорога по-прежнему была безлюдна. Два или три пешехода едва виднелись вдали по всему протяжению пыльного шоссе, по сторонам которого посажены были тополя в два ряда. Разносчик ожил от мерно спокойного шага лошади и стал как-то странно поглядывать на своего вожатого. Вдруг мрачная улыбка отразилась на его устах, как бы в ответ на заднюю мысль, которая только что промелькнула у него в голове. Молодой человек и не заметил ее. Он был при своих мыслях и, по всей вероятности, углубился в раздумье. Вдруг, как бы очнувшись, он обратился к разносчику и рассеянно спросил его: «А как вас зовут, гражданин?» Тот не торопился отвечать на прямые вопросы. «А вы, как судья, спрашиваете меня об этом?» — ответил он ему лукаво. «В настоящую минуту я не судья. А если бы и был облечен в знак этой должности, то неужели же вы решились бы скрыть от меня что-нибудь?» «Да и скрывать-то мне нечего», — возразил торговец. «Стоит взглянуть на меня, так всякий догадается, что я никто иной, как мелкий странствующий торгаш. Зовут меня Франциско, в чем удостовериться можно из моего паспорта». На эти слова молодой господин улыбнулся и возразил: «О да, я знаю, что у вас их и не один». Разносчик вздрогнул и ухватился сильнее за свою палку. «Так вы смотрели в мой портфель?» — закричал он ему грозно. Затем, переменив тон, прибавил с прежним радушием: «Надобно сказать вам, гражданин, что мы торгуем втроем. На днях я виделся с товарищами в трактире. Они позабыли там свои паспорта, а я захватил их с собой, чтобы передать им при первой встрече. Вот почему...» «Это очень может быть», — перебил его мировой судья. «Но мне показалось, что приметы...» «Впрочем, я мог ошибиться. Однако, гражданин, у вас есть же какая-нибудь оседлость?» «Да какая же может быть у меня оседлость? Ведь я двух дней не остаюсь на одном и том же месте. Ночую на фермах, если позволят, а не то в трактире. Впрочем, дороги они для нас, бедняков. Но имеется же у вас какое-нибудь любимое пристанище? Родина, что ли? Или местечко, где проживает ваша семья?» «У меня нет семьи, гражданин. Детство свое я провел в деревне, около города Мана», — теперь не осталось там ни одной живой души, которая помнила бы о моем существовании. А потому я не имею основания предпочитать мою родину другим селениям. Жаль, дружище, что вам некого любить и что вы никем не любимы. А разве вы не женаты? Женат, отвечал Франциско. А где же проживает ваша жена? Она торгует, как и я. Кое-когда мы встречаемся с ней. Но скажите, пожалуйста, гражданин, прибавил разносчик, нахмурясь, отчего это вы интересуетесь моими делами? Конечно, вы оказали мне услугу. Но ведь это еще не дает вам права расспрашивать у меня всю подноготную. Мировой судья пожал плечами. Еще раз повторяю вам, сказал он разносчику. Я расспрашиваю вас не в качестве судьи, а единственно из участия и любопытства. Если же этот разговор для вас неприятен, прекратим его. Тем более, что мы подъезжаем уже к Брейлю. В самом деле, прекрасная аллея пересекала в этом месте дорогу, а в конце ее показались довольно большие строения. Путешественники наши направили свой путь к тому месту. Когда они въехали в тенистую и уединенную аллею, то увидели женщину в лохмотьях, которая держалась того же направления. Она тащила за руку 5- или 6-летнего ребенка. Женщина была на вид еще очень молода. Кроткое и покорное лицо говорило в ее пользу, но лицо ее было страшно искажено оспой, а усталость, нужда и горе окончательно состарили ее. Ребенок был тоже худощав и болезнен. Но под лохмотьями видно было, что содержится он в чистоте. Все внимание матери, казалось, было сосредоточено на нем одном. Заслыша подъезжающих путешественников, она посторонилась, чтобы дать им дорогу. Когда же разглядела их поближе в лицо, то ужас и удивление обнаружились в ее глазах. Опустив голову, она проговорила плаксивым голосом. «Подайте милостыню, Христа ради!» Мировой судья подал ей монетку. Бедная женщина пустилась за ними настолько скорыми шагами, насколько позволяли силы ее ребенка. Молодой человек перестал уже думать о ней. Вид брейльских зданий пробудил в нем уснувшие на несколько минут воспоминания, и он шел в раздумье с озабоченным лицом. Франциско, напротив, смутился при виде отставшей женщины и, наконец, сказал своему спутнику: «Извините, пожалуйста, гражданин, от непривычки ездить верхом ноги у меня отекли. Я хочу слезть с лошади и пройтись немножко». «Как вам угодно, Франциско». Разносчик свободно слез на землю. Видно было, что он несколько уже оправился. Пропустив товарища вперед, он с намерением отстал от него и тем дал возможность нищенке догнать себя. Дрожь пробежала по телу бедной женщины, когда она заметила это. Однако она не остановилась, а только старалась унять и успокоить плачущего ребенка. Франциско развязно подошел к ней и спросил: «Кажется, тебя зовут Греле? Ты ведь встречалась со мной на ночлегах в долине?» «Это правда», — отвечала нищенка с удивлением. «Так ты из наших?» «Да, я хочу, чтобы ты здесь переночевала». Нищенка невнятным голосом обещала исполнить приказание. Франциско пристально посмотрел на нее. «Я не могу никак припомнить твоего лица», — сказал он ей. но я буду наблюдать за тобой. Ведь ты знаешь меня. Берегись же. Вслед за этим он догнал своего спутника, который не заметил происходившего разговора. Помертвевшая нищенка осталась на месте.